Ольга. Ну что, родные, я думаю, что настало время для еще одного хоровода. Если вы, конечно, еще не устали. Ну что, сделаем? Давайте, давайте, давайте! Последние щеренки соберем в кучу. Отлично! Благодарим, друзья мои!